13. После полудня, ближе к вечеру. Суббота, 26 октября. Тихий, светлый, пасмурный день. Внезапные легкие взвихрения гниющих листьев. Неподвижные ветви на фоне неподвижного неба. Клубы дыма в форме сосны над трубой. Селия катила мистера Уиллоуби Келли на юг по широкой аллее. На нем были спортивный костюм, который он надевал для запускания змей, блестящий клеенчатый плащ, который был ему непомерно велик, и шапочка яхтсмена, которая была непомерно мала, хотя выбирались самый маленький и самая большая из тех, что имелись в продаже. Он сидел совершенно прямо, как жердь, сжимая рукоять одной рукой в перчатке, держа в другой свернутого и зачехленного змея, и его голубые глаза сверкали в своих глубоких глазницах. С обеих сторон от него рычаги тяжело рассекали воздух, вызывая легкое дуновение, которое он находил приятным, потому что весь горел от возбуждения. На вершине склона он положил змея и рукоять себе на колени и вцепился в рычаги. Это был сигнал для Селии отпускать. Его руки так и мелькали, взад-вперед, все быстрее и быстрее, по мере того, как кресло набирало скорость, покуда он не полетел, как сумасшедший, на прекрасной скорости 12 миль в час, представляя угрозу для себя самого и для всех окружающих. Затем, сдерживая одной рукой тягу, другой — давление рычагов, он плавно затормозил, остановившись точно напротив статуи королевы Виктории, которой он сильно восхищался и как женщиной, и как королевой. Только ногами и лицом мистера Келли завладела старость, а в его руках и торсе все еще сохранялось много силы. По-своему, он также обожал свое кресло, как Мерфи свое. Селия догоняла его очень долго. Он развернул старого шелкового змея, выцветший в пятнах алый шестиугольник, натянул его на деревянную рамку в форме звезды, крепко привязал хвост и бечевку, проверил одну за другой все кисточки. Однажды, в такой же точно молочно-белый день, много лет назад, один из завсегдатаев сказал: «Шелк тут ни черта не стоит, подавай мне нансук». На что мистер Келли, вспоминавший сейчас с удовольствием свои точные слова, ответствовал: «Нансук в мягкое место», заслужив громкие аплодисменты. Селия прикоснулась к спинке его кресла, и он сказал: «Долго ты не шла». «Дела», — ответила Селия. Листья начали подниматься в воздух и разлетаться, верхние ветки жалобно застонали, полотнище неба разорвалось и сторожилось над просветами снятой синевы. Дымовая сосна повалилась в восточную сторону и исчезла. Пруд внезапно обратился в миниатюру бело-серого неистовства воды, чаек и парусов. Как будто время вдруг потеряло терпение или его охватил приступ безотчетного страха. По ту сторону длинного водоема Рози Дью и Нелли, у которой худший период течки был позади, повернули навстречу поднимающемуся ветру к дому. Их ожидала пара носков от лорда Голла. Он написал: «Если эта пара носков не принесет никаких результатов, мне придется обратиться к другому духу». Селия подкатила мистера Келли на его позицию, в северо-восточном углу участка между круглым прудом и широкой аллеей. Бампер его кресла уперся в железную решетку. Она осторожно взяла собранного змея из его рук, пошла, двигаясь спиной, остановилась на краю пруда, подняла змея, насколько хватало ее рук, и ждала, когда упадет перчатка. Ветер дул, облепляя юбкой ее ноги, раздувая полы жакета, скрывавшего грудь. Завсегдатый парка по уикендам, развратник весьма преклонных лет, сидевший, развалясь в кресле на копчике, разъеденном экземой прямо напротив нее, расплылся в улыбке, которую он имел полное основание считать непристойной, и побренчал мелочью своим очень скудным запасом мелочи. Селия в ответ улыбнулась, потянулась руками еще выше, еще крепче уперлась ногами в землю. Рука мистера Келли ощутила нужный напор ветра, перчатка упала, Селия подбросила змея вверх. И так велико было его искусство, что уже через 5 минут он лежал, откинувшись назад, с трудом и часто дыша, закрыв по необходимости глаза, но при всем при том восторге, отпустив бечевку наполовину ее длины, управляя на ощупь. Селия на секунду задержалась, чтобы договориться с клиентом, потом вновь присоединилась к мистеру Келли. Бечевка, медленно извиваясь, разматывалась рукоятки, вперед, чуточку назад, стоп, вперед, чуточку назад, стоп.